памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Наполеон вышел из Смоленска 14 ноября. Вышел отнюдь не предполагая очень скорой катастрофы. Он предпочитал не замечать очевидную дезорганизацию своей армии, которая лишилась почти всей кавалерии, большей части обозов, артиллерии. Конечно, его не могло не удручать то, что не удалось остановиться на зимние квартиры в Смоленске, что вообще Смоленск оказался мифом, в который он сам поверил и заставил поверить всю армию. Но Наполеон, во-первых, быстро нашел виновного, генерала Бараге де Илье, а во-вторых, он был полон новых планов, которые неизбежно должны стать победоносными. «Я найду подкрепление на каждом шагу», тогда как Кутузов будет ослаблять свои силы переходами и все далее будет отдаляться от своих резервов. Вот так говорил он своему пребывавшему в мрачном настроении окружению и продолжал: «Кутузов остается в стране, которую мы истощили. Для нас имеются склады, а русские будут умирать от голода». Ну, под подкреплением на каждом шагу Наполеон имел в виду, во-первых, польских казаков. Так император называл конные и регулярные отряды польской шляхты, и он был уверен, что поляки его обожают и что они уже стремятся ему навстречу. Во-вторых, это 7-й, то есть саксонский корпус генерала Ренье. В воображении императора австрийцы Шварценберга оставались сторожить армии Тормасова и Чичагова, а 2 дивизии Ренье, что-то около 17 тысяч человек, уже подходят с запада к Березине. В-третьих, это корпуса маршала Удино, это 11-й корпус, не менее 30 тысяч человек. Это корпус маршала Виктора, 9-й корпус, около 30 тысяч человек. И это корпус генерала Гувена Сенсира, 6-й корпус, так называемый баварский корпус, не менее 20 тысяч человек. Вот они спешат с севера на помощь Наполеону. Ну и, наконец, в-четвертых, это дивизии резервного корпуса Ажеро, не менее 60 тысяч человек, которые всю войну простояли в Польше и теперь приведены в движение, выдвигаясь в Белоруссию. То есть император пребывал в опасной иллюзии, иллюзии, которой пытался заразить и свое окружение, иллюзии, что на проходе между Оршей и Борисовым, то есть между Днепром и Березиной, в его армию вольется не менее 100 тысяч человек, и это мгновенно изменит всю ситуацию в пользу французов. Да, надежды императора были более чем иллюзорны. Польская шляхта вовсе не собиралась создавать конное ополчение и спасать ценой своих жизней Наполеона. И в известной степени сам же Наполеон, постоянно вводивший всю Европу в заблуждение относительно реального положения дел, оставлял поляков в уверенности, что все под контролем императора, что нет оснований для беспокойства. Шварценберг и Ренье, они понесли большие потери в сражениях при Лапенице, при Волковыске. Они были оттеснены за западный бук. Ренье с остатками корпуса пытался преградить путь Тормасову в Польшу, а Шварценберг обеспокоился, конечно, охраной австрийской границы. Удино, Сенсир, Виктор, они в самом деле спешили к императору, спешили. но корпуса их были сильно потрепаны, и отличного состава осталась в лучшем случае половина. Как обнаружится, очень скоро их появление никак не изменит ситуации. А резервный корпус Ажеро из 5 дивизий, 2, это генералов Луазона и Дюрота, уже были отправлены и давно в Россию, а остальные 3 дивизии нужны были для помощи Ренье, который фактически был покинут Шварценбергом, и для удержания в подчинении Польши и Германии. Такова была ситуация. И при этом император словно бы отстранился от управления войсками. А между тем положение армии быстро приближалось к отчаянному. До Смоленска морозов не было, и по этому поводу много иронизировали при штабе Наполеона. После Смоленска впервые ударили морозы. Правда, только ночью, и весьма умеренные, температуры не опускались ниже 3 градусов, и эти морозы, или, правильнее сказать, эти так сказать морозы для экипированной, бодрой по духу и дисциплинированной армии не представляли бы никаких проблем. Но войска-то Наполеона таковыми уже не являлись. Легкая наледь создавала исключительные трудности для передвижения, причем не столько солдат, сколько обозов и оставшейся артиллерии. Войска растянулись на десятки километров, периодически образовывая при движении пробки. Приходилось спихивать на обочины груженные фуры с трофеями, боеприпасами. Привычных диспозиций, привычных колоновожатых не было. Калинкур вспоминал о тех днях, как можно было делать какие-либо распоряжения, когда мы находились в постоянном движении, когда офицеры генерального штаба лишились лошадей и по большей части должны были для передачи приказаний отправляться пешком, когда все сгрудились на одной дороге, а на флангах были казаки, которые почти неотступно следовали за нами. Не было ни одной кавалерийской бригады, которая была бы в состоянии прикрыть наше движение. И еще одна цитата. «Все торопились, и никто не заботился о наведении порядка, и это было вовсе невероятно для армии Наполеона. Однако, подобно отстранившемуся от всего императору, то впадавшему в мрачную угрюмость, то одушевлявшемуся слишком далекими от реальности иллюзиями, его многочисленный штаб во главе с преданным и аккуратным Бертье также после Смоленска перестал реагировать на происходящее и перестал вмешиваться в управление отдельных частей. Бертье полагал, что в сложившейся экстремальной ситуации отдавать приказы, приказы, которые будут игнорироваться, значит дискредитировать институт верховного командования и, в конечном счете, самого императора. Бертье полагал, что командиры частей сами, сообразуясь с обстоятельствами, примут необходимые меры. Однако дивизионные, бригадные и полковые командиры, оставшись без надзора, они словно бы растерялись, и они совершенно утратили инициативу. А они, вспоминал Калинкур, ничего не делали. Ничего не делали, чтобы прекратить беспорядок, который разрастался повсюду, как потому, что такова природа любого беспорядка, так и потому, что оставшиеся безнаказанными дурные примеры действуют заразительно. Великая армия, и это отнюдь не будет преувеличением, утрачивала характер боевого объединения буквально с каждым пройденным километром. Если из Смоленска еще выходили воинские части, пусть даже и далекие от прежнего качества, однако же вполне боеспособные, то уже на следующие сутки на запад двигались вслед за уходящим в себя императором, все более теряющимися его штабом, все еще грозной старой гвардии, не столько бригады двигались за всеми ими, не столько полки, сколько группы отчаявшихся и обессиленных людей. А между тем положение отступающих было непростое. Сегюр писал, вспоминая эти дни. С одной стороны, Полоцк, Двинск и Витебск были потеряны. А Витгенштейн находился на расстоянии 4-дневного перехода от Борисова. С другой стороны, поражение Барагеда Илье и взятие в плен бригады Ажеро открыли Кутузову дорогу на Ельню, по которой Кутузов мог раньше нас прибыть в Красный, как он и сделал в Вязьме. Так писал Сегюр, весьма информированный человек, Филипп Поль Сегюр. Он не относится к числу ведущих военачальников эпохи Наполеона, и он не был выдающимся дипломатом, подобно Калинкуру. Имя ему составила его знаменитая книга «Наполеон и его великая армия в 1812 году», которая представляет собою менее всего мемуары и более всего беллетризованную эпическую повесть. Возможно, сказалось то, что после революции Сегюр зарабатывал сочинительством, в частности, писал неплохие стихи, а после реставрации Бурбонов писал исторические романы. Историк Гаспар Гурго, сам написавший одну из первых и весьма фундаментальных монографий о Наполеоне, называл сочинение Сегюра эффектной мелодрамой. Критика Гурго не помешала Сегюру, на которого уже падал героический отсвет великой наполеоновской эпохи, последние 30 лет его беспримерно долгой жизни заседать во Французской академии. Бригадный генерал Сегюр был, подобно Калинкуру, подобно Нарбону Лара, потомственным аристократом. Отцом его был граф Луи Филипп, бывший в эпоху Екатерины II Людовика XVI французским послом в России. Ну, Наполеон, видимо, питал симпатии к наследникам родовых фамилий. В 1812 году бригадный генерал Сегюр исполнял обязанности квартирмейстера главного штаба. И он был в числе людей, допущенных до близкого и часто неформального общения с императором, чем граф и воспользовался. В его книге очень много пафоса, однако суждения о войне у графа вполне профессиональны и свидетельствуют о высокой степени информированности. Его сочинение стало классикой, и никто, прикасающийся к теме войны 1812 года, ну, в том числе и Лев Николаевич Толстой, при написании романа «Война и мир», не могут обойти эпическую мелодраму графа, который за свою очень долгую жизнь был и гусарским офицером, и штабным офицером, и поэтом, и журналистом, и романистом, и историком, и членом Французской академии. А между тем, положение некогда великой армии было куда хуже, чем его представил Сегюр. Витгенштейн был слишком близко от Борисова и гораздо раньше, чем отступающие дошли бы до Березины, перекрыл бы для них дальнейшее движение на запад. Его позиции готов был подкрепить адмирал Чичагов, идущий со своей армией с юга, и суммарно на западе дня через 4 Наполеона ждало бы до 70 тысяч русских. Это вместо Ренье, Ожеро, Шварценберга и польских казаков, которых ожидал там увидеть Наполеон, а увидел бы он Чичагова и Витгенштейна. На востоке же несколькими колоннами, словно бы на облавной охоте, наступали главные силы русских под началом фельдмаршала Кутузова. Бертье сказал Калинкуру: «Если не произойдет чудо, мы будем раздавлены между двумя жерновами. Положение наше мне видится близким к безнадежности. Ну, в прежние времена армия Наполеона смогла бы проскочить между Витгенштейном и Чичаговым, как корабль «Одиссея» между Сциллой и Харибдой. Но это в прежние времена. А в нынешнем положении отступающие не в состоянии были двигаться быстрее, они и без того расходовали свои последние силы. Между тем русский главнокомандующий принял решение провести еще одну операцию, подобную той, что была проведена под Вязьмой, только еще более масштабную. Михаил Илларионович Кутузов, ставя в известность Витгенштейна о предстоящей операции, писал: «Наполеон с гвардией достиг 14 ноября города Красный. Прочие ж его корпуса, как Тонея, Даву и короля итальянского, находятся частично в Смоленске и частично же на марше от всего города к Красному. Главная армия употребит все способы, чтобы сблизиться, сколь можно более для истребления главной неприятельской армии». Ну, а далее фельдмаршал обращал внимание Витгенштейна, что Наполеон, и это более всего вероятно, повернет на Оршу и Сенна, то есть в северо-западном направлении, имея своей целью воссоединение с отступающими корпусами Удино, Сен-Сира и Виктора, чья боеспособность при всех предшествующих сражениях остается на порядок более высокой, чем главная армия, ведомая Наполеоном. И далее фельдмаршал дает конкретные указания Витгенштейну. «Предлагаю вам в всем направлении, то есть между Западной Двиной и Бережиной, занять какую-либо крепкую позицию или дефилею, через которую ему, то есть Наполеону, проходить должно будет, истребив перед ним все переправы, через что замедлится его, то есть опять-таки Наполеона, марш». Кутузов предполагал какую-либо позицию, ну, видимо, где-то между Бершенковичами и Лепельем. И в тот же день, как было отправлено письмо Витгенштейну, фельдмаршал отдал приказы по армии. Первое. Корпусами Лорадовича и Платова должны были следовать вдоль Смоленской дороги, являясь как бы поршнем, который сбивает в нужном направлении растянувшиеся части противника, и им же предстояло совершить атаку с восточного направления. Второе. Два колоритных графа, Ожаровский и Орлов-Денисов, должны были, это что-то совокупно имея 22 тысячи человек, встать западнее Красного и принять на себя первый удар противника. Казачий граф Василий Васильевич Орлов-Денисов несколькими днями отличился тем, что своими казаками, то есть легкой кавалерией, опрокинул атаку кирасиров Барагеда-Илье, случай, повторяющий подвиг гусаров Зейдлица, обративших в бегство в сражении при Росбахе, но это еще Семилетняя война, французских латников-жандармов маршала Субиза. Ну, а что до Адама Петровича Ожаровского, то этот еще не достигший 40 лет польский граф, внебрачный сын убитого в 1794 году сторонниками Тадеуша Костюшки варшавского королевского каштеляна Петра Броницкого, он столь же верно служил России, как его земляк Понятовский служил Франции. Вся жизнь Ожаровского прошла в кавалерии. Кавалерист он был отчаянной храбрости. В Аустерлицком сражении он захватил французское знамя. И тогда, кстати, получил первый свой Георгиевский крест. За прикрытие отступающей русской пехоты дерзкой кавалерийской атакой при Фридленде он получил свой второй Георгиевский крест. Кстати, в том же сражении погиб его брат, полковник конной гвардии граф Кузьма Петрович. Руководствуясь интуицией, граф Адам, надо сказать, действовал безукоризненно. Образования хорошего он не имел, но к наукам относился трепетно, и потому в 1811 году попал под обаяние псевдонаучного словоблудия Пфуля, став его верным сторонником и учеником, ну, на какое-то время. Правда, военные действия вернули Ожаровского к прежним импровизациям. Он командовал крупными летучими отрядами из легкой кавалерии и ополченцев. Известен был тем, что был отчаян, находил выход из самых сложных положений. Из многих, не из всех, но из многих. Теперь третий приказ Кутузова. Главная армия была разделена на три части. Первая под командой Тормасова должна была, совершив обходной маневр, выйти к деревне Доброе, это к западу от Красного. Вторая часть под командой князя Голицына должна была выйти из Шилова, это к юго-востоку от Красного, к Уварово, то есть выйти к западу от Красного на дорогу между городом и Никулино. Ну и, наконец, третья часть под командой самого Кутузова должна была, составляя резерв, выйти к Шилово. Задача всей операции – в обеспечении одновременного удара по противнику со всех сторон. Многие старшие офицеры считали, что необходимо было именно под Красным покончить с Наполеоном, совсем покончить. Однако для фельдмаршала предстоящее столкновение было одним из тех боев, который только ослабит силы противника, только ослабит силы противника. Кутузов предполагал, что сам Наполеон с гвардией, корпусами Жиной и Понятовского под удар не попадут, что они уйдут вперед, и что иметь дело придется с корпусами Даву, Нея и Евгения Багарне. Как оказалось, информация, предоставленная разведкой, была неточной. 14 ноября к вечеру Наполеон только подходил к Красному. Первым старую гвардию увидел Милорадович, расположившийся со своим корпусом западнее Никулина и к юго востоку от дороги. Пометуя приказ фельдмаршала, при приближении неприятеля не тревожьте его до времени между нашим и вашим огнем, так было сказано в приказе, Милорадович не атаковал французов, которые медленно прошли к Красному. Едва пройдя мимо корпуса Милорадовича и выйдя к Никулино, гвардия Наполеона атакована была слишком самонадеянным Орловым Денисовым. И, естественно, отбита была атака казаков без каких-либо существенных потерь для французов. Ну, впрочем, и казачий граф быстро сориентировался в ситуации и поспешил отвести свою легкую конницу на исходные позиции. А Наполеон продвинулся вплотную к городу. Здесь он встретил заслон Ожаровского. Казаки и ополченцы его вступили в бой, но, конечно, составить конкуренции, все еще сохранявшей боевые качества старой гвардии, не могли. После недолгого сопротивления князь Адам отвел свой корпус к югу от Красного, встав перед деревней Кутьково. И, как показало время, Ожаровский выбрал неудачную позицию, слишком близко от города. Наполеон занял Красное и полагал, что ему удастся задержаться в Красном на 2-3 дня, собрать войска, дать им необходимый отдых. После полуночи, объезжая город, император обнаружил у Кутькова хорошо просматриваемые огни лагеря корпуса Ожаровского, положение которого было изолировано и опасно удалено от остальных русских корпусов. Подобного случая ни один военачальник проигнорировать не мог. И Наполеон тоже. И Наполеон приказал молодой гвардии тремя колоннами скрытно ночью подойти к лагерю и атаковать. Без артобстрела, штыковой атакой, позиция Ожаровского. Операция, которая прошла в ночь 15 ноября, она была доверена генералу Роге, дивизионному генералу, герою Эслинга, Ваграма, испанской кампании, именно Роге усмирял мятежную Каталонию. Роге был комендантом Москвы, кстати. Именно он минировал московский Кремль и храмы. Он был последним, кто оставлял Москву. Ну и фактически именно он командовал молодой гвардией. Проведенная им атака на лагерь Ожаровского вполне может считаться образцовой ночной штыковой атакой. Казаки Ожаровского были захвачены врасплох, чему неприлично был рад, и это видно по его записям, Денис Давыдов, ревниво относящийся к славе любого из командиров летучих отрядов. Ожаровский покинул свою позицию и отошел сначала к югу, затем к Шилово, ближе к главной квартире. Так что первый день сражения оказался неудачен из-за ошибки разведчиков, из-за самонадеянности Орлова-Денисова и, конечно, еще большей самонадеянности графа Ожаровского. Утром следующего дня к месту операции прибыл с резервами Кутузов и занял позицию у Шилова. Между Шиловым и Новоселками располагались войска под командой Тормасова. Перед Новоселками корпус князя Голицына. Милорадович оставался на своей прежней позиции за Новоселками к востоку, южнее дороги. Расстроенный корпус Ожаровского встал на левом фланге главной квартиры. Наполеон со старой молодой гвардией, корпусами с женой Понятовского, находился в Красном. Около 16:00 в районе видимости Милорадовича появился медленно двигавшийся корпус Евгения Багарне, который был немедленно атакован. Потери вице-короля в этом сражении составили треть и без того ослабевшего его корпуса. Войска его были сбиты с дороги и пробирались расстроенными отрядами через располагавшиеся к северу от дороги лес. От полного уничтожения Багарне спасло только нежелание верховного главнокомандующего русской армии превращать операцию в генеральное сражение. Многие генералы выражали по этому поводу недоумение, даже Коновницын, даже Толь. Они просили фельдмаршала ввести в дело корпус Голицына, но фельдмаршал был непреклонен. Почему? Сутками ранее главная квартира получила донесение от Всеславина, который имел столкновение с большими силами французов под Лядами. Всеславин счел, что ему встретились гвардейские части с самим Наполеоном. Получив уверение, что Наполеон ушел от Красного на запад, фельдмаршал назначил атаку на Красное, на 17 ноября. Однако события ночи 15 ноября и новые данные разведки, а они были подкреплены показаниями пленных французских офицеров, согласно показали, что Сеславин на самом деле встретился лишь с отдельными частями корпуса Жуно, а Наполеон же с основными силами пребывает в Красном. И Кутузов тотчас же отменил атаку. Вильсон, британский агент при штабе главнокомандующего, тотчас же забил тревогу. «У фельдмаршала есть какой-то свой тайный от всех план войны». Вот ранее, как и Бенниксен, британский агент утверждал, что Кутузов трусит перед Наполеоном, что его, Кутузова, охватывает паралич воли, едва он думает о сражении. Но очень скоро он от этого отказался. В отличие от Бенниксена или Ермолова, британскому агенту нечего было ловить при дворе Александра I путем дискредитации старого фельдмаршала. Вильсона интересовали не мнимые, а подлинные причины. И Вильсон ощущал угрозу со стороны Кутузова британским интересам и не без основания ощущал. Обратим внимание, что и в Вязьме фельдмаршал не желал перекрывать дорогу отступающему Наполеону. И то же произойдет при Березине. Обвинять Михаила Илларионовича Кутузова в трусости нелепо. Дело даже не в том, что он не побоялся дать Наполеону сражение на подступах к Москве в Бородино, точно зная о превосходстве в силах противника и понимая, что выиграть вчистую у него дело практически нереальное. И дело не в том, что теперь Кутузову нечего было бояться врага, сломленного психологически и разрушенного отступлением, почти лишенного артиллерии, при полном превосходстве русской армии, чего ж его бояться. А дело во всем жизненном пути фельдмаршала, слишком часто доказывавшего то, что трусость ему неведома. А если так, то значит скрытая причина именно таких действий, о чем доносил в Лондон генерал Вильсон, у фельдмаршала Кутузова действительно была. Но надеяться на то, что он, Кутузов, продекларирует где-нибудь эту причину, зная характер фельдмаршала, не приходится. Третий день боевой операции у Красного был посвящен корпусу Даву, который спешным маршем направился от Ржавки в сторону Красного. Вообще-то Даву должен был дождаться остатков корпуса Нея, но решил этого не делать. маршал спешил на помощь своему императору. В 9 часов дня колонна остатков первого корпуса поравнялась с позициями Милорадовича, и корпус Милорадовича был вытянут вдоль дороги у Никулина, держа под прицелом своей артиллерии весь фронт, по которому предстояло прорываться под ураганным огнем французам. Желание полного уничтожения корпуса Даву у Милорадовича было очень велико. Но фельдмаршал и здесь придержал своих генералов, приказав не перекрывать полностью путь к отступлению. Впрочем, именно 17 ноября операция под Красным на какое-то время показалась. Она была максимально близка к генеральному сражению. Наполеон, он понимал, в каком опасном положении окажется и в котором в самом деле оказался корпус Даву, и потому решился на демонстрацию. В 5 часов утра гвардия выдвинулась на юг и восток, встав угловым фронтом. И старая гвардия двинулась медленно навстречу Даву в направлении Никулина, а молодая гвардия в направлении Уварова, где находился авангард князя Голицына, ну а далее основные силы русских под командованием самого фельдмаршала. Для Наполеона оставалась непонятна логика действий Кутузова. Он считал, что у русского главнокомандующего довольно времени, чтобы, оставив Милорадовича, Платова, Орлова, Денисова, Жаровского, наконец, с основными силами двинуться в обход Красного, с юга, на соединение с Чичаговым и занятие между Березиной и Днепром позиции, которую французам пришлось бы пробивать. Наполеон сознавал, что он допустил оплошность, уйдя поздно из Смоленска, да еще растянув войска на десятки километров, так что вынужден был их теперь собирать. Но почему Кутузов этой оплошностью не воспользовался? В Красном император бросал вызов судьбе, но русские слишком мало использовали свое преимущество, вспоминал Калинкур. И объяснить, почему русские не использовали свое преимущество, Калинкур даже не пытается. Впрочем, странную стратегию своего главнокомандующего не могли объяснить и русские генералы. Все только с сожалением толковали и с горечью вспоминали, что можно было бы сделать в эти дни, писал Бенниксен. А не будь Кутузова, русские генералы бросились бы свои дивизии в атаку, устроив под Красным смертельную бойню. И рискнем предположить, что из нее вряд ли кто из французов вышел бы живым, хотя они дорого, очень дорого продали бы свои жизни. Если разгром корпуса Багарне обошелся русским в 800 человек, а разгром корпуса Даву и того меньше в 600 или 700 человек, причем убитыми и ранеными, то сражение, о котором мечтали генералы, обошлось бы в 1,5-2 десятка тысяч человек убитыми как минимум. Под Красным, как днями позже на Березине, Наполеон вполне мог расстаться и со своей славой, и с жизнью. Но странным образом он нашел себе союзника и в ком? В лице русского главнокомандующего. Мало того, что Кутузов не захотел, хотя легко это мог, обходить Красное с тем, чтобы выйти в тыл Наполеону, соединиться с Чичаговым или Витгенштейном, или с ними обоими, но он, едва французы имитировали наступление, а видно было, что имитировали, тотчас велел своим войскам перейти к глухой обороне. А Милорадовичу велено было передвинуться западнее и стать западнее Никулина, впритык к корпусу князя Голицына. И, совершая передислокацию, Милорадович лишился возможности окончательно добить корпус Даву. А между тем молодая гвардия вышла за пределы имитации. Она выбила русский авангард из Уваровки, правда, всего-то в авангарде было два пехотных батальона, но тем не менее. И в тот момент, когда остатки корпуса ДАВУ спешно входили в расположение старой гвардии и далее проходили в Красный, князь Голицын атаковал фронт молодой гвардии двумя полками кирасиров с последующей поддержкой пехоты. Две атаки французы отбили, третья попала в цель, французское каре было прорвано, и маршал Мортье начал отступление, тем более что соседняя дивизия старой гвардии понесла очень большие потери из-за ураганного огня русской артиллерии. Генерал Роге попытался контратаковать русские батареи первым полком гвардейских егерей, но потерпел неудачу. Под обстрелами картечью с последующей атакой кирасиров и драгунов первый полк гвардейских егерей почти полностью был уничтожен. Уваровка была отбита, да и корпус ДАВУ вошел в Красный. Сражение можно было сворачивать. Между тем, корпус Тормасова, обойдя Красный, начал движение в 2 часа дня, спешно шел к западным окраинам города, к деревне Доброе, через которой шла дорога на Оршу и по которой уже началось отступление корпуса Багарне. И туда же в поддержку Тормасова фельдмаршал отправил жаждавшего реванша графа Ожаровского. Опасаясь окружения, Наполеон приказал начать отход гвардии в город. Последними отходили полки молодой гвардии, потеряв половину своего состава, это был для нее кровавый день. Не откладывая ни на мгновение, полкам велено было уходить из Красного. Наполеон спешно покидал город в направлении Ляд и Орши, замыкал отступление корпус ДАВУ. Тормасов успел отрезать от корпуса ДАВУ арьергард с последними остатками обоза. К этому времени Голицын со своей конницей уже вошел в город Красный. Операцию можно было бы считать завершенной на этом, если бы не корпус Нея, Мишеля Нея, который только что вышел из Смоленска. Отважный маршал ничего не знал о том, что происходит в Красном. В 3 часа дня 18 ноября корпус Нея столкнулся с корпусом Милорадовича. Уверенный, что с другой стороны Милорадовича, то есть в Красном, находится корпус ДАВУ, Ней начал сражение с целью пробиться на запад. Первая атака французов была проведена без единого выстрела, штыковая атака. Маршал повел свой корпус в 8-9 тысяч человек и поначалу имел успех. Ну а затем сказалась усталость солдат, сказалось численное превосходство русских. Очень скоро положение третьего корпуса стало безнадежным. На предложение о капитуляции Ней ответил отказом и, сойдя с дороги, стал пробиваться сквозь лес к Днепру. На его счастье были холодные предыдущие ночи, и на Днепре встал лед. Очень тонкий, очень ненадежный лед. И тем не менее Ней с безумной дерзостью повел своих людей по льду. В водах Днепра большая часть остатков третьего корпуса нашла свою гибель, но какая-то часть сумела во главе со своим маршалом выбраться на другой берег и 20 ноября, то есть спустя 2 суток, добраться до расположения Наполеона в Орше. Правда, от всего корпуса Мишеля Нея осталось только около 800 человек. Остальные либо погибли, либо сдались в плен. Корпус Нея перестал существовать. Вот это и было финалом всей 4-дневной операции под Красным. Вряд ли среди русских офицеров был хотя бы один, кто в полной мере оказался бы удовлетворен результатами этих боев. Хотелось большего. Хотелось Тем более, что это было ведь вполне возможно. Возможно, хотя потребовало бы больших потерь, но, возможно, хотелось полного уничтожения остатков великой армии. Многие из недругов Кутузова, не понимая до конца жизни политических мотивов стратегии фельдмаршала, а Кутузов всегда видел войну именно экстралегальной формой политики, так вот эти недруги стремились преуменьшить, а то и полностью дезавуировать операцию под Красным. Когда это делает Бенниксен, это понятно. Когда это делает Денис Давыдов, это вызывает недоумение. «Сражение под Красным», — писал на склоне лет гусар и поэт. «Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное наименование трехдневного боя, может быть, по справедливости, названо лишь трехдневным поиском голодных французов. Подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды вроде моего, но не главная армия. Целые толпы французов при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге бросали оружие». Почему так написано? А причина проста. Давыдов был обижен на всех за то, что его недооценили за партизанские действия. Недооценили за уничтожение бригады Ажеро, за диверсии при том же Красном. В воспоминаниях своих Давыдов со многими, и с Винценгенроде, и с Орловым Денисовым, и с Ажаровским, и с прочими, в том числе и с Кутузовым, просто сводит счеты. Говоря о них много несправедливого, уничижительного, даже оскорбительного, а мы же видели, что ход сражения был очень далек от того, как его представляет Давыдов. Это было не легкомысленное сражение с легкомысленной сдачей в плен толп французов. Что же касается результатов, то авторитетным здесь может быть мнение стороннего и весьма авторитетного наблюдателя. Генерал Клаузевиц подсчитал, что за 4 дня боев главная армия Наполеона потеряла 33 тысячи человек, 230 орудий и весь запас пороха и боеприпасов. То есть примерно столько же, сколько в Бородинском сражении. Фактически армия Наполеона почти сразу после выхода из Смоленска сократилась наполовину, и при этом потери русских убитыми и ранеными составили 2000 солдат и офицеров. 2000 – цифры несопоставимые. Фельдмаршал 19 ноября писал Витгенштейну: «Из всего краткого начертания, при всем приложенного, вы увидите, какие чрезвычайные потери понесла главная неприятельская армия. Лишившись почти всей артиллерии и кавалерии, главное же, исчез воинский дух, в нем прежде существовавший. Из всего следует, что одно центральное действие нашей армии на остальные неприятельские силы с помощью Божией угрожает Наполеону новым поражением и совершенным истреблением сил его». Так писал фельдмаршал. А спустя 5 дней то, что осталось от главной армии Наполеона, выйдет к берегу Березины. Вот там, на берегу Березины, произойдет то самое совершенное истребление.